Пьеро мрачно усмехается. У него брат на Манхэттенской станции работал. На той, которую потом иначе, чем третье Че, не называли. Сергей коротко говорит. Можно. Он ведь не живой и не живущий. Только имя его тебе ничего не скажет. У нас его работать заставляют. Его младший брат вот и коробку нашу тащит. А может, он и убивать. Называй вслух, не называй, ничего не будет. Он не из вашего мира и не по вашим законам живет. Серча прерывает Сергея. Ладно, хватит. Все тут не объяснишь так, как надо. Если и вообще надо. Так, Чесемет, как посоветуешь? Идти нам дальше прямо сейчас или можно ночку передохнуть? Чесемет отвечает сразу. Можно передохнуть. Я не чувствую на себе внимания врага. Он не думает о нас, обо мне. Наверное, у него есть забота или угроза ближе и реальнее, чем наш поход. А потом, будь он хоть в три раза хитрее, чем он есть, и то б не догадался, как можно победить огненного воина. Конечно, в этом краю степи наверняка есть его шпионы. Но лишь такие, которые передвигаются не быстрее летящие птицы. На эту ночь можно быть спокойными. Серчо. Тогда сейчас отдых до завтрашнего утра. Смене Сергей Пьеро подъем в 4. И дальше по маршруту в среднем темпе. Все лезут в танк. Я последний. И закрываю люк. Пусть конденсатор из нашего дыхания водички поднаберет. А то озерко-то я изгадил. Автосторож включен, и можно спокойно спать. А знахаря мне жалко, честное слово. Ведь не заставляли же его идти. Жил бы в своей деревне, в почете и покое. Сбербазой бы дела вел, барыши бы имел. Нет же, сложил голову за какие-то светлые силы неясные. Правда, очень благородно сложил, но все-таки. На следующее утро меня расталкивает дрон. Коробка бежит по степи, быстро и ровно. Время от времени корма задирается, конечно, или борт на бок уходит, но особых резких толчков и тряски нет. Верхний люк открыт, и в него задувает встречный ветерок. Он пахнет суховатой травой, нагретой землей и простором. В отсеке завтрак. Я присоединяюсь. Молча едим. Я так больше не на соседей смотрю, а в стеклоблок, степью любуюсь. До горизонта она желтовато-зеленая, а на горизонте десяток деревьев. На ЦП сейчас никого нет. Я устраиваюсь в командирском кресле с максимумом удобств. Карту смотрю. Мы уже перевалили через один приток пещерной реки, и теперь идем внутри его небольшой подковы. Минут через полчаса вновь к нему выйдем и опять водную преграду форсировать будем. Полчаса у меня на разные разности ушло, а там и речка приток, вот он. Первое некоторое время ведет вдоль берега, ищет спуск поудобнее, нашел и говорит, я сейчас по дну пойду, люки закрою. А кто хочет, давайте вплавь. Вода, на удивление, спокойная. Вплавь хотят почти все. Разве что Амгама, пронюхав, что сейчас будет под водой ползти, остается посмотреть в окошко, что там на дне этом есть. Я, Серчо, дрон и Чесемет кидаем одежду с крыши в люк. Он уже задвигаться начал, а сами хором прыгаем в воду. Она не сильно глубокая, еле-еле танк покрывает. Пьеро выводит коробку на песчаный пляж. Мы одновременно с ней вылезаем из воды. А из люка лезет Амгама. Он разочарован. Ничего интересного на дне не увидел. Прямо так, не одеваясь, благо солнце над головой, устраиваем то ли второй завтрак, то ли первый обед. Если первый обед, это грустно. Второго обеда придется ждать до вечера. И не обед это уже будет, а заурядный ужин. Я сижу и краем глаза потихоньку разглядываю Чесемета. Как я понимаю, его пару раз рубили топором, один раз жгли, и не менее 6 стрел втыкалось ему в разные места. А когда Чесамет поворачивается ко мне правым боком, чтобы, например, хлеба взять, то на плече видно клеймо. 3 угла вверх смотрят, соединены между собой, средний чуть выше остальных. Я вспоминаю Миледи из «Мушкетеров» и усмехаюсь. Чесамет заметил, но не обижается, а говорит: «Это 12 лет назад в закрытой долине мне поставили. Есть на востоке, ну, для нас это наоборот, Ближний Запад, страна, в которой под одной властью объединены и люди, и другие расы, и даже призраки. Любят это в тех краях, под одной властью. А долина — основа богатства тамошнего. Там тебе и камни, и оружие, и золото, все, что хочешь. Только одна беда, что это все остатки от древнего народа. Он в этой долине жил. Потом сеча была мощная, и с обеих сторон колдовство было в самых безобразных количествах. Почему безобразных? А потому что мне туда полазить пришлось. И, конечно, к тем, кто после себя такое оставил, у меня симпатии нету. Ведь это государство, единая власть называется, на провинившихся или просто беззащитных накладывать штрафы, которые надо из сокровищ этой долины выплачивать. Дают кое-какое оружие, наскоро обучают защите от известных тамошних напастей и вперед с клеймом на плече и ярмом на шее. Впятером мы туда попали. Только я с Кевитом ушел, а остальные охрану отвлекали, и что потом было, я не знаю. Вообще-то они, как освободятся, должны по нашим следам идти, но в Приозере о них ни слуху, ни духу. Наверное, и в живых уже нет товарищей наших.